Глава 10. В лагерь я проник, конечно же, прячась в тенях. Стоило быть особо осторожным, чтобы меня не обнаружили. В одиночку не нужно даже мечтать справиться со всеми ими. По крайней мере, в прямом бою. И особо стоит быть осторожным с одним из ответвлений, где видны были отблески магии. Туда лучше всего направиться в последнюю очередь. Для начала стоило внимательнее осмотреть остальное поселение поближе. Ведь шанс обнаружения меня обычными крысолюдами чрезвычайно мал. Чего не скажешь о возможном маге. Вблизи поселение показалось мне похожим на развороченный муравейник. Все постоянно суетились, что-то делали. Вот один из крысолюдов обгладывает кость какого-то животного. Рядом двое устроили перепалку, по-видимому, не поделив что-то. Все поселение жило своей жизнью. Их речь, к счастью, я понимал хорошо, хоть и была она довольно нечеткой. Но, немного прислушавшись, становилось вполне понятной. Говорили крысолюды между собой на общем языке. Что, впрочем, не так удивительно. Смысла придумывать отдельный язык только для общения между собой у них не было. То, что весь континент говорил на одном и том же языке, было для меня огромным плюсом. Я хоть и знал в прошлой жизни несколько языков, но любви к их изучению у меня никогда не было. К сожалению, я не гений-полиглот, который может их запоминать на лету. Мне всегда приходилось их просто заучивать. Конечно, существовали тут и местные диалекты, но отличались они не слишком сильно, так что общий смысл сказанного всегда можно было понять. Стоило прислушаться внимательнее к их разговорам. По ним многое можно узнать, даже если общаются обычные жители, а не руководство. Вообще обычно по сплетням простых жителей можно узнать наиболее полную информацию, а вот руководство совсем не любит такое обсуждать. Они живут в каком-то своем отдельном мирке, где существуют только они и им подобные. До жизни обычных горожан им дела просто нет. Хотя если застать их в расслабляющей обстановке, то порой можно услышать даже государственные тайны. Не зря же из «жриц любви» получаются отличные шпионы. Но не стоит об этом сильно задумываться. Сейчас мое дело – это разговоры обычных крысолюдов. Я услышал много разных диалогов. Но лишь малая часть из них оказалась мне полезной. Но даже так, именно в таких ничего не значащих сплетнях можно найти настоящий бриллиант. «Опять Гры ограничивает нас в охоте. Раньше мы на большие расстояния уходили, и ничего страшного. А теперь почти из пещер не выпускает. Боится чего-то». «Правильно говоришь. Нас и так в последнее время больше стало. Скоро голодать начнем. Последняя охота была неплохой. Добыча сама пришла к нам в лапы. Ее даже удалось схватить живой. Этого хватит на ближайшее время. Это хорошо. Я люблю свежее мясо». Неприятно засмеялся крысолюд. «Ты прав. Нам ведь так редко удается побаловать себя им. Чаще всего все лучшие куски достаются вождю и его приближенным, а нам лишь жалкие объедки. Ничего, совсем скоро мы захватим поверхность, и будет намного свежего мяса!» Предвкушающе обнажил он свои клыки. Закончив подслушивать их разговор, я удалился. Стоило все осмыслить. План захвата поверхности звучал крайне банально и нереалистично. Им просто не хватит на это сил. И тут есть несколько вариантов. Или им пудрят мозги такими высказываниями, или их сил почти достаточно, чтобы это осуществить. Второй вариант вполне возможен, ведь таких поселений может быть и не одно. Хотя даже в этом случае я сильно сомневаюсь, что у них что-то получится, по крайней мере с замками. Однако окрестным деревням может не поздоровиться. Их вполне могут разорить. Также очень странно прозвучала фраза про добычу, взятую живьем. Слишком уж она перекликалась с недавней пропажей шахтеров. И я совсем не удивлюсь, если эти существа поедают человечину. У меня изначально были некоторые мысли, что этих существ вполне можно социализировать и пристроить к работе. Все же уничтожать такое количество живых существ просто так, за то, что они отличаются от нас, не хотелось. Да и даже такие поданные мне лишними совсем не будут. Да и воины из них вышли бы хорошие. Их только нужно правильно обучить. Все же сила и ловкость у крысолюдов превосходят человеческую. Конечно, вставал вопрос про нападение на шахтеров. но его можно было объяснить тем, что они зашли на их территорию. Для такого уровня развития это было вполне привычным делом, и не мне их винить за это. Но и наказать за такое я просто обязан. Хотя аристократы в большинстве своем не считают крестьян особо важными. Ведь даже если помрет несколько, значит позже новые родятся. Но такое мнение было не по мне. Для меня они скорее мое имущество, портить или уничтожать которое не имеет права никто, кроме меня. И стоит дать это понять всем. К тому же человеческий ресурс никогда не бывает лишним. Чем больше людей, тем больше налогов. Земли мне достались плодородные, так что найдется место для всех. Но если мое предположение о поедании людской плоти окажется верным, то жалости крысолюдам я испытывать точно не буду. Таких уже не исправить. Это как со зверями. Если они один раз попробовали вкус человечины, то никогда его не забудут. Такое животное лучше усыпить, пока оно не принесло еще больше бед. Больше ничего интересного в разговорах на улицах я не услышал. Поэтому решил поискать место, заменяющее им тюрьмы. Стоило найти пленников, если они действительно были живы. В одном из отнорков мне улыбнулась удача. Под охраной двух крысолюдов там были люди. Причем не четверо человек, как я ожидал. Их там было 9. Походу, пропажи происходили не только в шахтах. Просто никто не обращал на это внимания. Убедившись, что с людьми все в порядке, я продолжил свои исследования местности. Освобождать их сразу же или общаться с ними сейчас не имело смысла. Протащить их всех через тень я просто не смогу, а значит, и незаметно выбраться тоже. К тому же я пока даже не знал, где тут выход. Наконец, обследовав всю пещеру, я направился к тому месту, где ранее заметил магию. Аккуратно приблизившись, я огляделся. Моему взору предстало довольно необычное место, кардинально отличающееся от виденного ранее в этой пещере. Вход в этот отнорок закрывали несколько шкур. Внутри же все походило на хижину какой-то ведьмы. Различные травы и грибы, развешанные по всей комнате. Куча глиняных горшочков с неизвестным содержимым. В дальнем углу пещеры я заметил крысолюда, седой от старости шерстью, одетого в шкуры животных, с торчащими в разные стороны перьями, привязанными к одежде. В данный момент он, похоже, смешивал какие-то травы между собой. Похоже, это местный маг и по совместительству лекарь, по-видимому, использующий травы именно для этого. По крайней мере, о способах использования их в магии мне слышать не доводилось. А вот о травничестве мне доводилось слышать, хоть пока с ним и не сталкивался в жизни. Хоть с обычным травничеством я сталкивался в прошлой жизни, все же некоторые травы действительно обладают весьма полезными свойствами, которые грех не использовать для лечения и не только. Но здесь существовал и, так сказать, второй уровень травничества. Использование растений с магическими свойствами. Да, существовали тут и такие. И так же, как со зверями, виноваты в их появлении были магические источники. Под их влиянием обычные растения изменялись, приобретая новые свойства. Но такой уровень травничества был доступен только магам. Для обычных людей он был почти недоступен. При обработке и смешивании этих растений нужно было помогать себе магией, иначе результаты могли быть непредсказуемыми. Хотя частично обычные люди все же могли воспользоваться их волшебными свойствами, если употреблять их напрямую. Но эффект в таком случае обычно был не слишком высоким. Выгоднее было продать эту траву и получить лечение за вырученные деньги. Я решил затаиться и понаблюдать. Но предварительно зайдя сбоку, успел взглянуть на его глаза. К счастью, ничего необычного в них не обнаружилось. Стоило помнить, что при активации магического зрения глаза мага меняются, отображая тип используемой магии. Если бы он держал магическое зрение активным, то оставаться тут было слишком опасно. В обычном же состоянии обнаружить он меня просто не сможет. Впрочем, шансы были невелики. Постоянно держать магическое зрение будет только полный параноик, но даже ему наверняка не хватит сил на весь день. Хотя тут все зависит в основном от объема магической силы мага и его мастерства в ее использовании. И вот спустя где-то полчаса мне повезло. Похоже, мага посетил кто-то значимый. Этот крысолюд был выше остальных сантиметров на 10 и выглядел довольно внушительно. Все его тело было покрыто шрамами и рубцами. «Гры, зачем ты ко мне пожаловал?» Обернулся к нему маг. «Нужно поговорить», — уселся он на ближайший камень. «А твоего ученика так ничего и не слышно?» «Нет, этот сопляк уже давно не общался со мной, и он мой бывший ученик. Сейчас у него другой учитель. К сожалению, наш тип магии отличается, и я мог дать ему лишь основы. Ему крайне повезло, что у нашего союзника магия такая же, и он согласился взять его в ученики. Все же мага в жизни сейчас не так часто встретишь». Вздохнул старик. «Мне крайне не нравится, что он пропадает неизвестно где. Он твой преемник. Других магов у нас просто нет. А ты уже слишком стар. Я не хочу, чтобы наше племя осталось без мага». Огрызнулся он. «Это именно ты нашел такого союзника. И ты будешь виноват, если он что-то сделает с моим преемником». Фыркнул старик. «Он нам нужен, иначе мы так и продолжим прозябать в этих пещерах. А как только наберем сил на поверхности, то просто предадим его и уничтожим». Оскалился он. «Ты вождь, это твое решение. Но я ему не доверяю, как бы он ни предал нас раньше. Мы ему тоже нужны. Его предательство ожидаемо, но будет не скоро, так что нам нужно лишь сделать это первыми», — хохотнул вождь. «Но ты ведь не только ради этого пришел ко мне», — прищурился старик. «Твоя ловушка в тоннеле сработала. К нам направляется большой отряд войск барона. Теперь они застряли там очень надолго. Такой завал им не разгрести просто так. К сожалению, живых там осталось достаточно много. Чем ты их так приложил?» «Простейшая ловушка с помощью магии земли. Сделал так, чтобы при их приближении потолок осыпался. Работает крайне просто, но действенно. Они такого точно не ожидали», — рассмеялся, попискивая маг. «Может, нам и на другие выходы установить такие ловушки?» «Не стоит. Там большому отряду не пройти. Да и не знают они об этих проходах». «Понял. Тебе виднее. Так что я прислушаюсь к тебе в этом вопросе», — лишь кивнул вождь. «Что насчет моей просьбы о снятии ограничений на охоту? Думаю, меня многие поддержат. Уже начали шептаться, недовольные твоим решением», — уточнил маг. «Нельзя. Мы и так недавно схватили нескольких разом. И что в итоге? К нам нагрянул отряд солдат местного барона. Нельзя так рисковать. Стоит подождать, пока все немного утихнет. А если кто-то недоволен, то пусть бросит мне вызов и оспорит право руководить племенем», — засмеялся вождь. «Эти схваченные людишки совсем не то, что мне нужно. Мне нужен хотя бы средней силы маг. Лучше даже не инициированный, чтобы не мог оказать сопротивление», — ругнулся маг. «Зачем он тебе?» — удивился Гры. «Мне еще дед мой рассказывал, что если съесть сердце мага, то часть его сил перейдет ко мне. Но слабые волшебники не подойдут. Нужен маг хотя бы средней силы, иначе никакого эффекта не будет», — ответил он. «А перед предстоящим сражением усилиться было бы крайне неплохо. Это важно и для тебя». «Я тебя понимаю. Но рисковать мы пока не можем. Но я передам охотникам, если будет возможность, то мы добудем такого. Или, может, нам повезет, и он попадется сам», — согласно кивнул вождь. «Хорошо, буду тебе благодарен», — кивнул старик. «Но раз закончились делами, может, выпьем?» Достал он глиняный кувшин. «Почему бы не выпить, если ты предлагаешь?» Как по волшебству, возникли в его руках две кружки и тут же были поставлены на стол перед собой. Дальше наблюдать за ними оказалось уже бесполезно. Они напивались какой-то брагой, не общаясь больше на интересные мне темы. Поэтому я поспешил покинуть обиталище мага, пока меня не обнаружили. Этот разговор дал мне интересную информацию. Похоже, теперь понятно, с кем мы встретились в пещерах рядом с храмом Хель. Правда, что он там делал, так и непонятно. Да и этого неназванного учителя там не было. Вообще, этот их союзник меня сильно взволновал. Неизвестно, какой силы этот маг и чего он действительно хочет. Возможно, это кто-то из баронов с помощью крысолюдов захотел избавиться от своих врагов. Или же это какой-то залетный маг, решивший получить в свое владение замок. В любом случае, нужно быть осторожным. Этот неизвестный маг может доставить нам проблем. Сейчас стоит решить, что делать дальше. Запасные выходы я уже нашел, но не спешил уходить. Бросать пленных не хотелось. Я хоть и не стремлюсь спасать первых встречных, но если есть такая возможность, то хотелось бы это сделать. Все же это теперь мои подданные. А повысить лояльность жителей таким способом было бы неплохо. Но если я ничего не придумаю, то придется оставить их тут. Мне моя жизнь дороже. Также стоит подумать о том, можно ли как-то уменьшить количество крысолюдов. Не хотелось бы потом терять своих людей в схватках с ними. Возможно, следует устроить диверсию, отправить им пищу или что-то подобное, но и мага местного стоит убрать в первую очередь. Поэтому я продолжил свои исследования этих пещер. Из полученной мной информации я понял, что общество крысолюдов очень похоже на племенной строй. Вождем у них является сильнейший из них, но именно физически сильнее. Похоже, на данный момент им является уже виденный мной, покрытый шрамами, крысолюд. Маги тут находятся на особом месте, не уступающем статусе вождю племени. Деньги они тут не используют, предпочитая обмен вещами. Может, из них, если приложить усилия, и могло получиться что-то дельное. Но видя поближе их быт, всю эту грязь вокруг и поедание человеческого мяса, я все же решил не связываться с ними. Проще и надежнее всех уничтожить, чтобы исключить любую угрозу моим владениям. Во время обследования пещер я наткнулся на плантацию интересных грибов. Это был довольно ядовитый вид, который, похоже, выращивался для использования в сражениях, например, смазывая стрелы и оружие выжимкой из них. Думаю, мне для моего плана это тоже идеально подойдет. Но сразу же собирать их все я не стал. Могут заметить, поэтому лишь запомнил их расположение. Найденные мною ядовитые грибы оказались лишь одним из вариантов по устранению или ослаблению этого поселения. Если бы не нашел яд, то использовал что-то другое. Например, обрушил бы своды пещеры, или, возможно, удалось найти выход газа и запустить его сюда. Но это были более труднореализуемые варианты, поэтому остановился на более простом. Обследуя окружающую местность, я также старался найти какие-либо ценности вокруг. Лишними они никогда не бывают. Но, похоже, ничего подобного у этих существ просто не было. Или же я плохо искал. Но самой страшной находкой для меня оказалась пещера, полная костей. Похоже, они использовали ее как своеобразную мусорку, но обычные кости не могли шокировать меня. Проблема была в том, что достаточно часто там встречались и человеческие кости. Это окончательно подтвердило мою догадку, что они едят человечную. А значит, больше сомневаться я точно не буду. Нужно уничтожить их всех.